света, сколько теплоты подарили эти три недели. Отовсюду нам в глаза глядели полевые добрые цветы. И уже не вспомнить, сколько раз звезды с неба падали на счастье. Так бывает на земле нечасто, только где, где они сейчас? Счастливая пора мигнула и прошла, закончились короткие каникулы. И жаль, что нас тогда любовь не позвала, любовь не позвала, а лишь окликнула. Тянут нити серые дожди, а за ними вслед придут метели. Неужели эти три недели остаются где-то позади? И уже не вспомнить, сколько раз звезды с неба падали на счастье. Так бывает на земле нечасто, только где же, где они сейчас? Счастливая пора мелькнула и прошла, закончились короткие каникулы. И жаль, что нас тогда любовь не позвала, любовь не позвала, а лишь окликнула. Да.